Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Ольги Королевой. Ольга Александровна Королева, русская поэтесса, мастер художественного слова, победитель, лауреат, дипломант и призер поэтических конкурсов и фестивалей. Ольга Королева родилась в городе Ленинграде в 1966 году. Отец Александр Васильевич Пашков родился в городе Вытегра Вологодской области в 1925. Участник Великой Отечественной войны. Имеет в роду карельские и вепские корни. До войны жил в Карелии, был прекрасным лыжником. После войны трудился преподавателем политэкономии в Ленинградском военно-механическом институте. Дедушка по отцу погиб еще до войны, утонул в Онежском озере во время рыбного промысла. Его жена, бабушка поэтессы Евдокия Дмитриевна, растила одна семерых детей. Матушка поэтессы Лилина Васильевна Пашкова в девичестве Лапцевич, 1928 года рождения. Родом с Белоруссии, незадолго до войны семья переехала из деревни под Минском в Ленинград. Лилина Васильевна была удостоена медали за оборону Ленинграда. После войны закончила физический факультет Ленинградского государственного университета, трудилась инженером-радиофизиком на заводе «Светлана». Семья мамы, кроме дедушки Василия Казимировича Лапцевича, который погиб в районе Синявинских болот, защищая Ленинград, всю блокаду оставалась в городе. Бабушку, жену Василия Казимировича, величали Софья Тарасовна. Пожалуй, приспело пора начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Лесные подснежники». По майской тропе берендея, опутанной прелой травой, ладони на солнышке грея, шел по лесу дождик грибной. Он вился в еловом подлеске, метался, блестел тут и там, стучал и просился по-детски под хвойную крышу к цветам, поверив, что в листьях сопрелых горит настоящий огонь, он в белую россыпь несмело протягивал сверху ладонь. Кивнули цветочные лица, мол, есть в теремочке места, и дождь поспешил наклониться, вошел в него и перестал. Стихотворение «Холодная дача». Плюс 13 почти все лето. Из заплаканного окна смотрит дочка соседки Света. Вечно чем-то она больна. Шарф завязан узлом на шее. Красный носик всегда соплив. Свете кажется все страшнее с каждым днем штормовой залив. Он над серыми валунами крошит пену, как дикий зверь. Сквозняки по ногам, и мама на замок закрывает дверь. На веранде, обнявшись с куклою, дачный срок отбывает днем. Света смотрит на пляж со скукою. Там истоптан песок дождем. Открывая картинки в книжках, словно в окнах сырых темниц, замечает уставших слишком не дождавшихся лета птиц и мечтает, не скрипнув дверью, в полночь выскользнуть за порог и прогнать от калитки зверя, чтоб добро победило в срок. Стихотворение «Сухие цветы». Месяц шел под горкою у рощи, старый, огибая сеновал. В двух шагах колодец был заросший. он ступил, не глядя, и пропал. Сразу облепили сучья, листья, мох, волосье тины бороды. Месяц водомерку с глаза счистив, выбрался на горку из воды. Дом стоит, открыта дверь в потемке, будто бы глухой души без дна. Шаря вдоль горшков в печной заслонке, он прокрался к лавке у окна. Тускло улыбнулись из-под спуда времени, как в ясное вчера, полки и округлости посуды. Месяц вспомнил имя гончара. Стали оживать цветы сухие в кринке из-под меда молока. Собранные солнцем берегиней месяцу в далекие века. Вот он, наконец, пришел из леса. В длительном плену держала тьма. Старый дом в туман фаты оделся. Видимо, ткала она сама. Вдруг обжегся, пальцы обдувая, месяц, как от пламени свечи. Розовый туман сиял до края, словно от лица ее лучи. Стихотворение «Рассвет в лесу». Глянул в потаенное окошко месяц, поднырнув под облака. Около печи горшкам и плошкам высветил округлые бока. Сдвинул от окна рябины кисти, в катку дождевую бросил блик. Тронул горстку плавающих листьев, к холоду воды щекой приник. Леший встал с печи, пошел, сутулясь, стал шуршать в дремучей кладовой. Вытащил грибами полный туес, с клюквой кузовок берестяной. Вымел за порог метлою ветра, мусором осеннюю листву. Месяц соглядатаем при этом в катке оставался на плаву. Около скрипучей половицы погреб отомкнул глухой, как тьма. Вырвались проснувшиеся птицы, заняли лесные терема. Снял печной заслон, и караваем красно стало устьице печи, ринувшись от края и до края, всю каморку залили лучи. Ольга Александровна Королева с рождения проживает в городе Ленинграде, ранее и ныне Санкт-Петербург. После окончания средней школы поступила в Ленинградский политехнический институт, который с успехом окончила, получив высшее образование. В данный момент она трудится менеджером в обществе с ограниченной ответственностью «Архыз-сервис Санкт-Петербург». В следующих двух подборках произведений автора прозвучат стихи о славных местечках и городах Руси-матушки. Стихотворение «Плёс. Веранда над Волгой». Стала парком гора Соборная, заросли крепостные рвы, обвивают тропинки торные, каждый склон и лежат, как швы. Спуск от церкви до бывшей мельницы стал слободкою рыбаков. Банный дым за заборы стелится убегающим молоком. Лает пес и кудахчет курица, долго тянется в небеса. Аромат над булыжной улицей, сок малины кипит в тазах. Возле пристани в накрахмаленных двухэтажных особняках на балконах садятся барыни, вынув карты из сундука. Теплоход приплывает издали, он дымит и похож на печь. Для туристов у белой пристани продается копченый лещ. А в купеческом доме-логове на веранде клубится пар. подбоченившийся над Волгою, закипает царь-самовар. Хохлома на столах сервизами, и плывут за лесной рубеж облака цвета каши рисовой. Прямо ложку бери да ешь. Стихотворение «Пересохшими руслами деревня Чудские заходы». И не захотела чуть остаться под белым царем, ушла под землю и захоронилась каменями. Русское предание. По дорогам лесным, заброшенным, в полустершиеся вчера, еду в майские дни на лошади, как доспехи стволов гора. Крон зеленых, дружину прежнюю, ветер ищет по всем лесам. Вот деревня среди валежника, онемевшие голоса. Отошло поселение древнее от жестокости зимних стуж. В простоте бытия смирение, красота ныне мертвых душ. По оврагам, как голым папертям, вдоль мелеющих русел рек, выйду к церкви, столетие запертой, на крылечке не тронут снег. Церковь высит на небо вешнее, проржавевшие купола, не латает село проплешины, а ведь радостной жизнь была. Ныне доски избушек кривеньких, как заплаканные дождем, вяло машут березы гривами, извиняются, лето ждем. Пересохшей рекой неведомой уходила под землю чудь. Я дорогами предков следую, в двери запертые стучусь. Стихотворение Переславль-Залесский «Между дождями». Залесский край преданий давних, в печах горшки, на окнах ставни. В саду на лавке дремлет кот, патриархальности оплот. Сегодня утром по слободкам упрямый ливень бил чечетку, и снова вымочить дождем грозит всю местность дальний гром. И так здесь топко, где не ступишь, широк и полон в устье трубеж. Рыбачьи пристани мостки залиты водами реки, а в устье старая церквушка, ей ветры что-то шепчут в ушко и плещут ряпушек хвосты об отраженные кресты. Здесь было древнее селение, по справедливости правления царя душевное тепло всех забирало под крыло. И с той поры бегут тропинки на разболтавшемся суглинке туда, где правил Берендей, ученый кот, веди детей. Стихотворение «Пошехонье». Тени лиственным узором, тонкой струйкой банный дым. Я с мостков ступаю в город по ступенькам земляным. Солнцем дышит панорама над коньками теремов. Блещут луковички храма, слышен звон колоколов. Кошка трется мне о ноги, мяу жалобу скрипя. Со времен былой мологи не пила, не ела я. С кошкой хитрой и бесстыжей загружаюсь в тарантас, а на площади булыжной время ярмарки как раз. Пиво, мед везут в бидонах, лавки яствами битком, и в людском гуденье тонет, словно улей чайный дом. Самовар на углях пышет, в чашке льется пряный чай, ос гоняет от коврижек, подавальщица ворча. Нам несут блины с икрою, в трех кувшинах разный сок, а на блюдечке с каймою жирный рыбника кусок. Кошка дымковской игрушкой возле блюдца на крыльце отдыхает, греет ушки и улыбка на лице. Ольга Александровна Королева состоит в таком творческом объединении, как Международный союз писателей «Наш современник». Произведения поэтессы печатались и публиковались в следующих изданиях: газета «Интеллигент» города Петрозаводска, газета «Графоман» города Архангельска, сборник «Многоточие» 2012 года, сборник «Словенское поле» 2014, 2015 и 2016 годов, а также в других сборниках, выходивших по итогам конкурсов в интернете. Стихотворение «Любшанское городище». В поле около дороги, на жердяйке от ворот, одинокий ворон строго вековой дозор несет, но ни князя, ни дружины, ни коровы, ни коня, только вербы старожилы ветром с Волхова звенят. Морю Ладоги на милость здесь в далекие века влиться в Волхов торопилась Любша, быстрая река. У слияния рек началом русской силы боевой крепость первая стояла с деревянною стеной. С пересохшим мелким устьем вал сравнялся с земляной. Ребятенок бродит с грустью, как потерян, сам не свой. И на старой жерди ворон, оставаясь как в дому, день минувший вырвать с корнем не позволит никому. Стихотворение «Ижорский хутор». С трудом гроза до леса добралась, неся прохладу в пекло свежим громом. Вокруг избы лягушки скачут всласть, назойливо летают гнус и овод. Черемуха у баньки отцвела, валун прилег в ручей шершавой грудкой. Его спина, замшевшая тепла, к ней личиками никнут незабудки. Изба стара, в дощатой крыше течь. Цветет кипрей, поднявшись под окошки. Домой девчонка с косами до плеч несет в корзине угольную крошку. Петух, как царь, гуляет за плетнем. Дырявый чугунок висит на жерди. Оттуда глаз глядит, горит огнем, как в черепе светильники, поверьте. Стихотворение «Александр». С великим Новгородом связь была всегда. Я до рождения тропинкой в ополе велась за городские ограждения. Была вода шелонь реки, как кровь моя, а древний Ильмень длину баяновой строки словами складывал моими, когда вещал сорочий гам о приближении шведских конниц. Я по родимым берегам звала народ гуденьем звонниц. Рукой от солнца заслонясь, ждала девчонка из огорода, чтоб оглянулся новый князь, идя из Невского похода. Стихотворение «Старая Ладога». На руинах стены рябина прорастает в гряду камней. В перспективе речной долины видно солнце начальных дней. Шустро скачет в траве лягушка, Берегиня болотных мест прячет в раменье нежить ушки и нормандские руны крест. Вся долина в холмах и рощах. Русы селятся вдоль реки. В каждый год прирастают мощью городища, как островки. Чудь и водь, и варяги с весью строят новое силой рук. Рюрик с братьями входит в крепость, первый князь Гостомысла внук. В дельте каменной на подклетях всходит Новгород господин. Торг идет, и девица в ветер на раскрашенные ладьи. В поздних ягодах градус крепкий среди новых далеких трасс. Новгородских дорог разметки возвращают к истокам нас. Ольга Александровна Королева – участник, призер и победитель литературных конкурсов. Призер – третье место на пятом и победитель – первое место на шестом всеславянском поэтическом конкурсе «Велесово слово» в 2015 и в 2017 годах. Лауреат – второе место конкурса исторической поэзии «Словенское поле» в 2015 году. Лауреат – третье место интернет-конкурса «Брусника. 12 строк» в 2015 году. Лауреат первой степени фестиваля конкурса «Русский лад» в 2016 году в номинации «Поэзия». Дипломант первой степени литературного конкурса «Мгинские мосты без границ» 2017 в номинации «Историко-патриотическая поэзия». Победитель первое место конкурса «Двери» литературного сообщества «Брусника» в 2020 году. Стихотворение «Лесное». Очагом лесной сторожки в сажу красится восток. Варит ночку звездный ковшик, как туман плывет дымок. За печной замкну заслонкой чашку духом домовым, а крупинки желтой пшенки брошу птенчиком лесным. Утром гляну, все на страже, месяц радостен и сыт. От печной отмытой сажи ковш бледнеющий висит. Кто, трудясь на всю катушку, протопил к утру восток и золотой водой кукушки сделал чище голосок. Стихотворение «Языческая ночь». В осторожности суеверной, не тревожа болотный храп, свет июльской луны ущербный бросил тени от хвойных лап. Пробудилась лесная нежить, облачилась в густой туман, вышла гиблую душу тешить, не спугнув тишины полян. Тот Иван, что в болото Марью лишачиной тропой завлек, перелетную зоркой тварью свету вылетел поперек. Клык луны, обнажив недобрый, с древним голодом до небес, задышал, раздвигая ребра, старый хищник, дремучий лес. Стихотворение «Серый волк» или «Созвездие большого пса». Вечер вышел сказочный и древний, выпустил из рук луны клубок. Отроков, царевича с царевной, вынес из печи заката волк. В отсветах предшествующих ночи падали отсохшие сучки, ухали сычи, и мчались волчьи, словно звезды яркие зрачки. След простыл. Улегся грай вороний, только и до ныне в небесах слышен бесконечный лай погони волком потревоженного пса. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю Ольгу Александровну Королеву за ее интересное, светлое, насыщенное добротой, пропитанное теплотой и любовью к родине, поэтическое творчество. От всей души желаю ей доброго здравия, добра да лада в жизни и успехов во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Ольги Александровны Королевой прозвучит стихотворение «Снегурочка». Сырой рассвет весны короткой, мыски оттаившей земли, и первый сонный взмах над лодкой двух весел, реющих вдали. Мелькают дремлющие села, едва заметные во мгле, как будто только из рассола зимы, растаявшей в тепле. Но не нальет ярила чарку, не закружится в синеве, хоть у тебя платочек яркий на белокурой голове. В избе давно знакомый чутко спит за окном пригожий лель. Прохлада первую побудкой крадется в теплую постель. Садятся гуси первой стаей передохнуть на островки. За горизонтом застывает течение сумрачной реки. Плыви на север изначальный, ярила в сизой дымке туч, не смотрит отчими очами, чтоб не прорвался яркий луч. Дойдут до правнуков поверья, что ты в неведомой дали, в исчезнувшей Гипербореи, веслом дотронулась земли. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.